Глава 8. В покоях верховного короля Элдреда встречаюсь с бомбой. На этот раз я намерена обследовать в комнатах каждый дюйм, прежде чем Кардан переедет сюда. Я твердо решила, что он останется здесь, в самой безопасной части дворца, невзирая на его предпочтение. Когда я вхожу, бомба зажигает последнюю толстую свечу у камина. На таких свечках оплывший воск напоминает причудливые скульптуры. Находиться здесь без Никассии и вообще всего, что отвлекает от осмотра места, немного странно. Стены сверкают включениями слюды. Потолок образован ветвями, обвитыми зеленой лозой. В передней светится раковина гигантской улитки, лампа размером с небольшой стол. Бомба одаривает меня быстрой улыбкой. Ее белые волосы собраны на спине в косы с вплетенными сверкающими серебряными бусинками. «Кто-то, кому ты доверяешь, уже предал тебя!» Стараюсь выбросить слова Никассии из головы. В конце концов, они могут значить что угодно. Типичная эфирийская ерунда, зловещая, но столь неопределенная, что может быть и намеком на ловушку, которую хотят расставить. И отсылкой к тем временам, когда мы еще вместе ходили на уроки. Возможно, она предупреждает, что в моем окружении есть соглядатый. Может, имеет в виду Тарин, обманувшую меня с Локом. Всё-таки я не перестаю об этом думать. «Значит, убийца пришел отсюда?» — спрашивает бомба. «Призрак говорил, ты за ним гналась». Я качаю головой. Не было убийцы. Случилось романтическое недоразумение. Ее брови ползут вверх. «Верховный король очень непостоянен в любви», — объясняю я. «Можно было догадаться», — говорит она. «Значит, ты проверишь гостиную, а я спальню». «Конечно». Соглашаюсь я и направляюсь к камину, вырезанному из камня в виде хохочущей пасти гоблина. Там расположен вход в потайную галерею. Книжные полки все еще сдвинуты. За ними в стене открывается спиральная лестница, уходящая вверх. Я закрываю вход. «Ты в самом деле надеешься убедить Кардана перебраться сюда?» Доносится голос бомбы из другой комнаты. «Какое расточительство! Оставлять такие просторные покои пустыми!» Склонившись, начинаю брать книги с полок, открывать и трясти на случай, если внутри что-нибудь спрятано. Из одного тома выпадают несколько разрозненных пожелтевших листочков бумаги, а с ними заодно перо и нож из резной кости для вскрытия писем. Одну из книг кто-то выпотрошил, устроив в ней тайник, но внутри ничего не оказалось. Листы следующего фолианта сожрали насекомые. Его я выбрасываю. «В последней комнате, которую занимал Кардан, случился пожар!» — кричу я бомбе. «Дай перефразирую. Пожар случился, потому что он его устроил!» Она хохочет. «Чтобы все здесь сжечь, ему потребуется много дней!» Смотрю снова на книги и сомневаюсь. Они настолько сухие, что могут загореться от одного взгляда, если, конечно, достаточно долго смотреть. Вздохнув, расставляю их и перехожу к подушкам. Потом скатываю ковер. Под ним не оказывается ничего, кроме пыли. Вытряхиваю содержимое всех выдвижных ящиков на массивный письменный стол. Металлические наконечники для пищих перьев, камеи с вырезанными лицами, три перстня с печатками, длинный зуб неведомого зверя и три пузырька, содержимое которых высохло, почернело и отвердело. Еще в одном ящике нахожу драгоценности. Ожерелье из черного янтаря, браслет из бисера с застежкой, тяжелые золотые кольца. В последнем обнаруживаю кристаллы кварца, резьбой и гравировкой, превращенные в гладкие шары и наконечники копий. Когда поднимаю один из шаров, внутри что-то движется. «Бомба!» — зову я взволнованно. Она заходит в комнату, неся в руках наряд, так густо расшитый каменьями, что я бы удивилась, если кто-то пожелал его надеть. «Что случилось? Ты что-нибудь подобное раньше видела?» Протягиваю ей хрустальный шар. Она вглядывается в него. «Смотри, там Дайн!» Беру его назад и смотрю внутрь. Юный принц Дайн сидит на лошади, в одной руке держит лук, в другой — яблоки. Эловин на пони с одной стороны, Рия с другой. Дайн подбрасывает яблоки в воздух, все они натягивают луки и стреляют. «Это происходило на самом деле?» спрашиваю я. «Наверное», отвечает бомба. «Должно быть, кто-то заколдовал эти шары для Элдреда». Я думаю о легендарных мечах Гримсона, о золотом желуде, передающем последние слова Лириопы, о ткани матушки Мэроу, которая может отразить удар самого острого лезвия, и обо всей той дикой магии, которой обладают верховные короли. Эти колдовские игрушки довольно заурядны, чтобы сунуть их в выдвижной ящик стола. Я достаю все шары, посмотреть, что внутри каждого из них. Вот Баликин, новорожденное дитя, а из кожи уже торчат шипы. Он верещит на руках у смертной повитухи со стекленевшими от чар глазами. «Загляни в этот», — говорит Бомба с каким-то странным выражением лица. «Вижу кардана, еще совсем малыша, одет в слишком большую для его роста рубаху. Она висит на ребенке, как плащ. Он босой, ноги и рубаха измазаны грязью, но в ушах болтаются золотые кольца, такие большие, будто кто-то из взрослых дал ребенку поносить свои серьги. Неподалеку стоит рогатая женщина Фейри, и когда он бросается к ней, она хватает его за запястье, не позволяя прижаться грязной рубашкой к своим юбкам. Женщина говорит что-то резкое и отталкивает его. Малыш падает, но она слишком занята разговором с придворными и едва обращает на него внимание. Я ожидаю, что сейчас кардан заплачет, но ничего подобного. Вместо этого он топает туда, где мальчик чуть постарше лезет на дерево. Этот мальчик что-то говорит, и кардан кидается на него. Его маленькая грязная ладошка сжимается в кулак, и секунды позже старший мальчик лежит на земле. При звуках потасовки женщина Фейри оборачивается и хохочет, явно наслаждаясь выходкой кардана. Кардан поднимает к ней лицо. Оказывается, он тоже улыбается. Убираю шары назад в ящик. Кто-то сберег такую вещь? Это ведь ужасно. Однако шар не представляет опасности. А значит, делать с ним ничего не надо. И остается только положить его на место. Мы с Бомбой продолжаем совместно обследовать комнату. Убедившись, что все в порядке, идем назад через дверь с резным изображением совы в королевскую опочивальню. Массивная кровать с балдахином расположена в центре. Портьеры зеленые, с вышитыми мерцающим золотом символами зеленого вереска. Матрас застелен мягкими одеялами из паучьего шелка. От них исходит такой аромат, словно они набиты цветами. «Давай!» — говорит Бомба, плюхается на кровать и перекатывается на спину, чтобы смотреть в потолок. «На всякий случай убедимся, что кровать безопасна для нашего верховного короля». Я подавляю удивленный возглас и следую ее примеру. Под весом моего тела в матрасе образуется ложбинка. Пьянящий запах роз ударяет в нос. Растянувшись на покрывалах короля Эльфхейма и вдыхая ароматы, которыми он дышал по ночам, я словно впадаю в транс. Бомба закинула руки за голову. Для нее это обычное дело. А я вспоминаю ладонь верховного короля Элдреда на своей макушке. И ту сладкую дрожь и гордость, которую испытывала всякий раз, когда он узнавал меня. Лежать на его постели — все равно, что забраться своими грязными деревенскими ногами на трон. С другой стороны, как я могла не воспользоваться такой возможностью? «Наш король счастливчик», — говорит Бомба. «Хотелось бы мне такую постель, достаточно большую, чтобы можно было принять гостя или двух». «Вот как?» — интересуюсь я, подразнивая ее, как раньше подразнивала своих сестер. «Есть кто-нибудь на примете?» Бомба отводит взгляд, смущается, и это возбуждает мое любопытство. Я приподнимаюсь на локте. «Погоди, это кто-нибудь, кого я знаю?» С минуту она молчит, а это достаточно долго. «Так и есть. Призрак!» «Что ты, Джуд?» — говорит она. «Нет». Хмурясь, смотрю на нее. «Таракан!» Бомба садится, длинными пальцами тянет к себе покрывало. Она только вздыхает, поскольку лгать не может. «Ты не понимаешь». Бомба красивая. У нее тонкие черты и теплая коричневая кожа, непокорные белые волосы и лучистые глаза. Я считаю, что она обладает неким сочетанием очарования и опыта, и это значит, что может заполучить кого угодно. Черный язык таракана, его кривой нос и клок волос на макушке черепа, больше похожий на мех, добавляют его внешности импрессии и внушают ужас. Но даже по канонам эстетики Фейриленда, где нечеловеческая красота уживается с откровенным уродством, таракану, я уверена, и в голову не придет, что Бомба по нему сохнет. Никогда бы про нее такого не подумала. Не знаю, как сказать ей, чтобы не обиделась. «Боюсь, что не понимаю», — соглашаюсь я. Она подтаскивает подушку и кладет себе на колени. «Мой народ погиб в жестокой междоусобной войне, разразившейся при нашем дворе, и я осталась одна. Бежала в мир людей и стала мелкой мошенницей. У меня не особенно получалось. По большей части пользовалась чарами, чтобы загладить собственные ошибки. Тогда-то таракан и заметил меня. Он объяснил, что хотя вора из меня и не получится, зато есть талант по части изготовления всякого зелья и бомб. Мы не расставались несколько десятков лет. Он был так обходителен, элегантен и очарователен, что без всякой магии занимался надувательством, глядя людям в глаза». Я улыбнулась, представив себе таракана в котелке и жилетке с карманчиком для часов, наслаждающегося жизнью и всем, что в ней встречается. А потом ему запала в голову идея отправиться на дело ко двору зубов на север. Афера не удалась. Двор поймал нас, выпотрошил, наполнил проклятиями и полностью изменил. Заставил служить себе. Она щелкает пальцами, и сыплются искры. Забавно, правда? Куда уж забавнее, говорю я. Бомба снова откидывается на постель и продолжает. Таракан, вернее, Ван, не могу называть его тараканом, вспоминая об этом, помог пройти через все. Ван рассказывал мне истории, легенды о королеве Мэп, пленившей снежного великана, победившей всех монстров древности и получившей верховную корону. Сказки о невозможном. Не знаю, выжила бы я без Вана или нет. Потом нас снова поймали. На этот раз Дайен. Он разработал план, по которому мы предаем двор зубов и присоединяемся к нему. Так мы и сделали. С ним уже был призрак. И втроем мы составили грозную команду. Я занималась взрывчаткой. Таракан воровал что угодно и кого угодно. А призрак оказался метким стрелком с легким шагом. Мы прижились при дворе Эльфхейма. А теперь работаем на самого Верховного Короля. Смотри, я валяюсь на королевской постели. Но здесь Вану не нужно брать меня за руку и рассказывать сказки, когда мне больно. У него вообще нет оснований беспокоиться обо мне. Она погружается в молчание. Мы обе смотрим в потолок. «Тебе нужно сказать ему», — говорю я. «Думаю, что это правильный совет. Не уверена, что сама последовала бы ему, но это не значит, что он плох». «Наверное». Бомба резко поднимается и соскакивает с кровати. «Ни сюрпризов, ни ловушек. Как думаешь, нашему королю здесь будет безопасно?» Я думаю о мальчике в шаре, о его гордой улыбке и сжатом кулаке. О рогатой женщине Фейре, должно быть его матери, отталкивающей малыша. Думаю об отце, верховном короле, который не вмешался, не побеспокоился о том, как мальчишка одет, чистое ли у него лицо. Размышляю о том, как Кардан избегал этих покоев. Вздыхаю. Хотелось бы мне придумать место, где он будет в большей безопасности. В полночь мне надлежит присутствовать на банкете. Сижу через несколько кресел от трона. Останавливаю свой выбор на блюде с хрустящими поджаренными угрями. Трио Пикси поет для нас акапелла. Придворные стараются поразить друг друга остроумием. Люстры над головами роняют длинные, застывающие в воздухе струйки воска. Верховный король Кардан благодушно улыбается с трона и зевает, как кот. Его волосы в полном беспорядке. Словно он, поднимаясь с моей постели, просто пригладил их пятерней. Наши глаза встречаются. Я первой отвожу взгляд. Щеки становятся горячими. «Целуй, пока меня не затошнит от твоих поцелуев». В цветных графинах принесено вино. Они сверкают аквамарином и сапфиром, цитрином и рубином, аметистом и топазом. Появляются новые блюда с засахаренными фиалками и замороженной росой. Затем приносят колпаки из стекла, под которыми в облаках бледно-голубого дыма застыли маленькие серебристые рыбки. «Из подводного королевства», — сообщает одна из поварих, разодетая по случаю банкета, и кланяется. Смотрю через стол на Рандолина, министра ключей, но он намеренно не замечает меня. Все вокруг поднимают колпаки, и помещение заполняет благоухающий перцем и травами дым. Наблюдаю за Локом, занявшим место возле Кардана. На коленях у него устроилась девушка. Она сучит в воздухе ногами с копытцами и, хохоча, запрокидывает назад рогатую головку. «Ага!» — говорит Кардан, беря со своей тарелки золотое кольцо. «Вижу, в моей рыбке что-то было». «И в моей!» — сообщает придворная дама, сидящая по другую сторону от него. Она показывает сверкающую жемчужину размером с ноготь большого пальца и смеется от удовольствия. «Подарок из моря!» Каждой серебристой рыбке спрятана какая-нибудь драгоценность. Расспрашивают поваров, но те упорно отнекиваются, клянутся, что рыба свежая, и работники на кухне не добавляли в нее ничего, кроме приправ. Я мрачно рассматриваю бусины из морского стекла, оказавшиеся под жабрами моей рыбки. Поднимаю глаза на Лока. Он держит в пальцах золотую монету, наверное, из груза какого-нибудь корабля смертных. «Я вижу, как ты смотришь на него», — произносит сидящая рядом со мной Никасия. «Сегодня на ней платье из золотого кружева. Темные турмалиновые волосы собраны в высокую прическу, украшенную двумя золотыми гребнями в форме акульих челюстей с золотыми же зубами. Может, я смотрю только на побрякушки, которыми твоя мать думает купить расположение нашего двора?» — отвечаю я. Она берет фиалку с моей тарелки и аккуратно кладет себе на язык. «Я променяла любовь Кардана на обманные слова и поцелуи Лока. Сладкие, как эти цветы. А твоя сестра потеряла тебя, чтобы заполучить Лока, не так ли? Но все мы знаем, что потеряла ты». «Лока?» — я хохочу. «Рада, что избавилась от него». Никасия сдвигает брови. «Но не на верховного же короля ты смотришь». «Конечно, нет», — бросаю я, пряча глаза. «Знаешь, почему ты никому не выдала мой секрет?» — задает вопрос Никасия. «Возможно, ты не смогла отказать себе в удовольствии иметь в запасе кое-что против меня. Но, по правде сказать, мне думается, ты сама понимаешь, никто тебе не поверит. Я принадлежу этому миру, а ты нет. И тебе это известно». «Ты не принадлежишь суше, морская принцесса», — напоминаю я. И тут же вспоминаю, что живой совет не доверяет мне. Не хочу признаваться, но слова Никасии беспокоят меня, как заноза, застрявшая под кожей. «Кто-то, кому ты доверяешь, уже предал тебя. Этот мир никогда не станет твоим, смертная», — говорит она. «Он уже стал моим». Гнев затмевает мой рассудок. «У меня есть моя страна и мой король. И я буду защищать их обоих. Давай, скажи то же самое». «Он не может тебя любить», — говорит она внезапно ломким голосом. Принцесса подводного королевства не на шутку озабочена мыслью о моих притязаниях на Кардана. Очевидно, она до сих пор увлечена им, понятия не имеет, что ей дальше с этим делать. «Чего ты хочешь от меня?» — спрашиваю я у Никасии. «Я просто сижу здесь, занимаюсь своим делом, ужинаю. Ты ко мне подсела. Ты обвиняешь меня в том, что... Я даже не понимаю, в чем». «Расскажи, как ты им управляешь?» — говорит Никасия. «Каким обманом ты заставила короля сделать тебя его правой рукой? Тебя, кого он презирал и унижал? Как получилось, что он слушает тебя? Я тебе расскажу. В обмен на твой рассказ кое о чем». Поворачиваюсь к Никасии, сосредоточившись только на ней. «Меня очень интересует тот потайной ход во дворце и женщина в хрустальном шаре». «Я рассказала тебе все, что могла», — начинает Никасия. «Не это. Про мать Кардана». Прерываю я ее. «Кто она была? Где она сейчас?» Никасия пытается замаскировать свое удивление шуткой. «Если вы такие добрые друзья, почему ты его самого не спросишь?» «Я никогда не говорила, что мы друзья». Слуга с полным набором острых зубов и с крыльями бабочки на спине подносит следующее блюдо. Сердце оленя с кровью, начиненное поджаренным фундуком. Никасия берет мясо и впивается в него зубами. По пальцам течет кровь. Она облизывает окровавленные губы. «Никем она не была. Простушка. Из нижних дворов. Элдред даже наложницы ее не сделал. Хотя она понесла от него ребенка». Я сильно удивлена и хлопаю глазами. Никасия выглядит самодовольной, словно мое неведение лишний раз подтверждает, насколько я здесь не к месту. «Теперь твоя очередь. Хочешь знать, как я заставила Кардана возвысить меня?» Спрашиваю я, наклоняясь к ней достаточно близко, так что Никасия чувствует тепло моего дыхания. «Поцеловала в губы», — а потом пригрозила, что буду целовать снова и снова, если не станет делать так, как я велю. «Лгунья!» — выдавливает Никасия. «Если вы такие добрые друзья», — ехидно повторяю я ее собственные слова, «то почему бы тебе не спросить у него?» Никасия переводит взгляд на Кардана. У того рот испачкан кровью, корона съехала на лоб. Они просто два сапога пара, вернее, парочка монстров. Кардан не смотрит по сторонам. Его внимание приковано к лютнисту, на ходу сочиняющему громкую оду его правлению. «Мой король», — думаю я про себя. Но только на год и один день. А 5 месяцев уже прошли.